Они вышли, глядя друг на друга. Минога смотрела вслед. «Знаешь, кого ты ей сосватала?» — спрашивает Громобоев. Минога молчит. «Это новый начальник строительства». Минога молчит. «Ты знала, кто это?» Минога молчит. «У тебя губа не дура», — говорит Громобоев. Она оборачивается и смотрит на него. По улице шли хулиганы средних лет и молодые. Они шли по одной стороне улицы, а прохожие по другой. И потому, когда ветер сорвал шляпу Громобоева и понес ее через проезжую часть к хулиганам, а вслед за ней поспешил Громобоев, прохожие ускорили шаг и стали скапливаться вдали, на перекрестке. Хулиганы праздновали возвращение из глазной больницы Павлика из Самарканда, а он еще не оправился от пережитого ужаса. Ему до пенсии 7 лет, а его оперировали по поводу глаукомы левого глаза и не обещали ничего хорошего, и ему снова ехать в Москву через год. С машины его не сняли, но перевели шофером на шорно-меховую фабрику. Рейсы короткие, Колым пропал, и настроение было подходящее. И когда громобоевскую шляпу понесло через дорогу и кинуло ветром прямо ему в руки, он как раз досказывал сцены из самаркандской жизни. «Ты, малявка, ам-ам ел? Ам-ам — это еда такая, блюдо. Корейцы собаку едят и меня угощали. Соус подлив сделают, пальцы оближешь». Громобоев протянул руку за шляпой, но Павлик из Самарканда еще не закончил. Голос у него был, как у Луи Армстронга в годы рассвета. И прохожие поняли, что сейчас Громобоеву будет худо. «У эмира Бухарского было 46 жен», — сказал Павлик из Самарканда. «Одна — сестра царя Николая I, другая — немка, еще англичанка, французка, американка, кто хошь. Они в пруду плавают и плавают, как лебеди, а он сидит и ноги поджал, чай в пиалу нальет и пьет, и смотрит, а они в пруду плавают». Плавают. 7 человек окружили Громобоева, и на лицах был интерес. «Все дети из будущего», — сказал Громобоев. «Но большинство о нем забывает, увлекшись родной речью». Павлику из Самарканда почему-то стало страшно, и он отдал шляпу. «Доктор», — сказал он, — «не умеешь лечить, не заблуждай людей». Громобоев, надевая шляпу, трем халуям наступил на ноги, а четвертый сам ударился коленом о фонарный столб. После этого ветер сорвал шляпу с Громобоева и кинул в лицо Павлику из Самарканда, который испугался за второй глаз и, отпрянув, ударил затылком в лицо шестого. А седьмой пошел прочь, когда к нему за своей шляпой протянул руку Громобоев. Остальные потянулись за седьмым, но ветер погнал за ними громобоевскую шляпу. Громобоев с улыбкой побежал за шляпой, и хулиганы бросились на утек, когда увидели его улыбку. Потом ветер переменился и погнал шляпу в сторону Громобоева. «Психов не перевариваю», — сказал Павлик из Самарканда. «Не выношу». И побелел. К ним приближался Громобоев. Отступать было некуда. Они стояли в тупике. «Милые дети», — сказал Громобоев, — «у меня вся спина в звездке». И повернулся к ним спиной. Хулиганы переглянулись, и Павлик из Самарканда стал рукавом чистить громобоевский пиджак. Он вспомнил, где он видел Громобоева. В Москве. В Государственной Третьяковской галерее, куда он выстоял очередь, и потому сразу устал в музее и сел на стул напротив портрета залысого чмыря с футбольным свистком в руке, который уставился прямо на него. Ему стало неприятно, и он ушел из музея. «Я ваш портрет видел, гражданин», — сказал Павлик из Самарканда, — «в Государственной Третьяковской галерее». «Знаю», — сказал Громобоев, — «это случайное сходство». но Павлик из Самарканда ему не поверил. Скрипит шкаф. Минога на выход переодевается. Тщательно выбирает белье и прикладывает платье к округлым своим плечам. Смотрится в зеркало, и лицо у нее расплывчатое и покорное. Ее признали и заступаются. А про Ваську она забыла и думать. Приехал Громобоев и во всем разберется, не даст погубить напрасно. Громобоев спит в соседней комнате, и хотя это прямое нарушение морали, и его, наверное, снимут с работы, но все это теперь трын-трава, потому что уже давно пора ему с работы уходить, и Аечка пристроена за хорошего человека, хотя и провозвестника новой цивилизации, для которой хороши только правила, а исключения мешают и нехороши. Но исключения все же не сдаются и считают, что и они на что-нибудь сгодятся. Не забыть бы костер зажечь на берегу. Полуденная жара кончалась. Из другой комнаты вышел Громобоев, накидывая на плечи подтяжки.